Содержание. Рассказы. Морская душа. Черная туча. Разведчик Татьян. Батальон четверых. Поединок. Матросский майор. Пушка без мушки. Подарок военкома. Привычное дело. И миномет бил. Воробьевская батарея. На старых стенах. Держись, старшина. Очерки. На торпедных катерах. На подступах к Севастополю. Севастополь. Конец содержания.